Прошел уже час, а может и больше, прежде чем на пруте появился надрез такой глубины, что эти кроханные зубцы погрузились в него. Оба указательных пальца Петра были ободраны в кровь, большие стерты. Металлическая же полоска, вернее полосочка, стала горячей, раскалилась чуть не до красна. Со лба Петра струился пот, застилая ему глаза. Когда же башенные часы с убийственным спокойствием неотвратимо пробили полночь, первый прорез, после которого надо было сделать еще 7 таких же, был распилен на 1/5, в лучшем случае на 1/4 толщины прута. И на самом деле, как можно было говорить о чуде, если пока все происходило так обычно и естественно? Ведь до сих пор Петр не совершил ничего, что выходило бы за рамки обычных человеческих возможностей, и результат его усилий не мог быть иным, как только никчемным, хуже, чем никчемным, потому что когда рассвело и рогатая тень костела пролегла чуть ли не до самой реки, которая ожила от шума дневных забот, скрипа причальных воротов и протяжных голосов лодочников, Петр, окончательно обессилевший от непрерывного ночного напряжения и полной безнадежности, с ужасом заметил, что пилка скользит в надрезе все более гладко и безрезультатно. Зубцы ее укорачиваются и пропадают, пока, наконец, они не сточились совсем. Пилка, выражая словами древних схоластов, изменила свою сущность, ибо перестала быть пилкой, превратившись в нелепую, бесполезную полоску металла, годную в лучшем случае для укрепления стоячего воротника. Это был удар, который напрочь сокрушил решимость Петра сопротивляться. Отбросив то, что еще недавно было его орудием и единственной надеждой, и просто не зная уж, что предпринять, он поставил койку на прежнее место и сел на нее. И так теперь остается только смириться с тем, что его отведут на допрос и пытки. Не исключено, что он перенесет все страдания, выражаясь словами его отца, терпеливо и с достоинством. Но что в этом проку, если тягостные допросы классически начинаются с того, что узника вздергивают на дыбу, то есть выворачивают плечевые суставы, так что человеку уже никогда не стать тем, кем он был до этого, потому что руки уже до самой смерти не будут служить ему, как служили раньше. Ах, карамбас! Трамба. Мастер Шутца рассказывал ему о побеге Бенвенуто Челлини из замка Сант-Анджело. Вон он напротив, как о чем-то необыкновенном и героическом. Какое же тут геройство? Знаменитый Бенвенуто Челлини? Ему-то ничего не стоило бежать, ведь у него под рукой было все, что необходимо для побега. Инструменты, с помощью которых он вытаскивал из дверных косяков гвозди, воск для изготовления фальшивых гвоздей, ими он заменял вырванные, чтобы замаскировать образовавшиеся отверстия. У него были даже слуги, доставлявшие простыни, чтобы маэстро разрезал их на длинные полосы, значит, у него были и ножницы, и сплетал из них веревки. Странно, зачем он утруждал себя уничтожением простыней, почему сразу не приказал принести ему удобную веревочную лесенку? Напротив, у Петра, как это со всей очевидностью обнаружилось при дневном свете, в камере оказались только охапка слежавшейся соломы да грубая конская попона и ни одной простыни. Удрученный этими обстоятельствами, Петр растянулся на койке,